ჯირხანანი ყეოთ ბალაირკაი ხოლ ნიყსმეჩდა ჯირხანანი დიდე დივალაი ყანცინ გადადისა ბირგენდ უგუდა ზულუს ყუი ზვუნი ჰამ ხიზმერდ გადახურაი ზულ ალუყაილა დედი ზუვი პატავ ღანაი ყანცინ გადა საზუნვა გზავკა დიარავაი ვირილეზგი დეილიზ ჩპინ ხოიარი გიტარიაზ ჩპინ ატაბაირი Ата бабаяр ихтин бориоз чхи хана канзавай. Вир дерис чпиру хвайролди абрун кехол вирелди үткен вилеролди дамахиз канзавай. Икрамая. Ахана айзаз деди айқуз ваза ви велик икрама унай. Квацингада. Зун ви велик метерол ақуазнай. Ахпачна сасада вун кужахла мишнай ва вун стха вилек кабулнай. Ва вахтунда зи беден дилай зурзун алахнай. Вун рахай хисхана, зун кудгун ханай. Вавай зол анжах дамах ии жада дечан. Лаханай за, хит садрни хич санал низа вун юзи караидач. Куй куанцинга да, цай лапандикай папурустик цай кюрдай зибба зун патал чашне хурай. Амичан деди лаханай за деди. Вириди дишелери ви патав кинг астаз, зи деди гафа тикрарнай. Ами, зас айқуз гзав колахар чирханай, итимри ви кочерек хетер ткунай, ва анехиз ацукна тинар кунараунай. Вун галай патак далу элкюрна исан ацук дачир, хуанцингада, ви патак кочел залан сусар кадай, вазухшар хват алабез. Мегер завай айқуз ви велик ик зюкара яз жур кадай луху жадайне, хуанцистха. Зас жува куркин, Қалым жедай ди чида чир, қанцы гада. Диде ди лохудай. Диде дин кэхал хо. Диде дин игит хо. Вов диде ди кэлис тада. Вири масагуда. И камарини. И тполни. И гапурни. И халичани вичре хадай сакагани вучхайтини масагана вон деди кэлис ракурда. Вон ханани. Час вуч авата вири масагана вон кэлис ракурда. Вон ханане, ча звуча вата вири масагана, вов дедик элис тада. За звун садара и ректи мектедис физ хкуез маалим яза куазканда. Ахпа маалим хайла воз деди мекерда, будику зурне далдам яда, чи какан кавол. Ахпа за са кайгу нежидач, мадвуч канда, кимиди вуч шекон. Куэсэферда бахтлу жада хар диде. Садара гада хайла ахпани гада диз мекера вурла. Куанцин гада ва дедин яқин хи ик мурааднай, чаз икарч дай. Куанцин стха ча чна вах галаз кулер дай. Кифил яғиз, вала чархар яғиз, вах галаз рахаз, вах галаз күрез, вал чанхиз, вах галаз санал маани арни лугу дай. Ахпа марфар кодай ла чу ламарин рфунрик чуних дай. Юк кокурна акваз дай ламар, чадур, чадур архиз, рах хкеч айла, а кадар дай за живон юдашар вири ламарал, кадач наглер лашар, гапур архиз, велик ярхи авуна киевгуз, хуррадал илигна ката чудирейрай агуз, зун командир яз кэнк эжедай, мюкибур зигируна. Зав талунал ктунавай, казунавай перемни жедай, пайдах яз. Вири ничхирар кахтай чакай. Анжахса керек кулар кахта чир. Абру каркун тарарин хлерикай. Хи-хи кейгига цалтна. Иидай харай сатна жидай. Чи ламарис чина гурро гудайла. Волах че балкан архи жидай. Ак фидайхи бекихана. Буа хатиз. Велик патайни, кулух патайни. Исирар кадачна асад лахана чи велика катай ва ва ярабалла и бурдили хан ва жао лугудай регвай хуквезвай карири. Элкирна туна юква хкидачна абур хурин батауква ламроллай хайи ламрон спаяр валла кизмиш хан ва лугудай чаз ва чун мадни хурадал илигна киевгуз перем ктунавай тол вине куна кулух элкадай. Гада яр авай чун хар сад са пеленг ди шараг. Зун нет ан беч, мақмақат сан нут, хунча халадин мут, сит гуц, канац, ჭიშ წამოტ წუკ მენც პამპულუმ მნიღარ სკერ ყადაჩნა გოლდუგეს ხამუ ბალკანს სიახტა ვირდი შარდაჩნა ჰიხტი ავტომობილ დილა ხაიტანი ალუტაჩნა ეგერ ეხირხი ბახტავარიას ჩნა დუნია ჰოლზავай куннри тамара жадай чу варцар олди алпандол мекэрик фидай чу хак кулерум патолди